Да и меня самого больше нескольких дней, зато у меня есть сын. Брови Линкольна взлетели вверх. Значит, ты пошел в отца? Вовсе нет. Я даже не уверен, что он мой, но очень уж хочется так думать. Он похож на меня. А что говорит его мать? Поинтересовался Линкольн. Все отрицает. Но ты сомневаешься. Почему? Потому что она меня ненавидит, признался Дуги. И уже была замужем, когда мы... На этот раз Линкольну удалось поднять только одну бровь. «Совращаешь замужних женщин, Дуги?» «Нет, я понятия не имел, что она замужем», — оправдывался Дуги слегка краснее. «Когда мне нравится девушка, я обычно узнаю такие вещи заранее. Но она сама вешалась мне на шею, я не хвастаю, она бросала на меня зазывные взгляды. Конечно, я не такой красавец, как братья, им-то хорошо, они пошли в отца, а я больше... удался в мать. У них от девушек отбоя нет, не то что у меня. Внешность Дугала и вправду была ничем не примечательной по сравнению с остальным выводком дикарей. Но если их не сравнивать, он очень даже неплох. Однако в этой части Нагорья их постоянно сравнивали, что было неизбежно, поскольку Макферсонов уродилось чересчур много, и в этом случае он явно проигрывал. «Это случилось на празднестве, которое устраивал Макгрегор», — продолжал Дугал. «Он дает такие вечеринки раз в 4 года. Она живет здесь». Он перешел на шепот, словно боялся, что эта самая она подслушивает за дверью. «В ту ночь все напились до зеленых чертиков». Он разошелся и продолжал в подробностях описывать единственную ночь греха замужней женщины, словно за прошедшие 19 лет ему было некому исповедаться. Впрочем, вероятно, так оно и было. Братья ревностно оберегали его, но он никогда не был по-настоящему близок ни с кем из них. Они полночи провели задушевную беседу, как и полагалось старым друзьям. Беда только в том, что их дружбу насильственно оборвали. Но сейчас Линкольн был так полон ожиданием счастья, что впервые за все это время сумел забыть прошлую боль. Глава 50. Быть единственным ребенком в семье вовсе не такое уж преимущество, как кажется окружающим. Вот и в случае с Мелиссой любое незначительное недомогание превращалось в трагедию, поскольку родителям некого было нежить или лелеять, кроме нее. Обычно она сбегала от них, но теперь ее попросту не выпускали из комнаты, хотя, по мнению девушки, особой необходимости в этом не было. Оставалось надеяться, что это в последний раз, и Линкольн не заразиться от родителей этой довольно-таки раздражающей привычкой. Ей с утра до вечера твердили, что она невыносимо капризная пациентка. Возможно, все было в том, что она терпеть не могла, когда с ней вот так нянчились. Правда, с тех пор из ее жизни ушли все невзгоды, и наступили солнечные дни. Больше просто не из-за чего было расстраиваться, а когда настанет день свадьбы, счастливее ее не будет на земле, и она ничуть не жалела о том, что едва не пришлось умереть ради того, чтобы отец все-таки увидел свет истины. Ничуть. Потому что была на 7-м небе, родные, наконец, признали Линкольна, а все остальное пустяки. Хорошо бы они окончательно успокоились. Они постепенно сдавались, хотя и неохотно. Все же у нее было предчувствие, что они всегда будут из-под тишка, но пристально наблюдать за Линкольном. Он, разумеется, рано или поздно это заметит, еще больше их не взлюбит. Ее дурное настроение, причиной которого она считала свое долгое заточение в комнате, появилось... однако благодаря сочетанию нескольких факторов, для понимания которых у нее не хватало опыта. Свадьба была назначена через месяц,